«Что?» — я запнулся. «Да», — было видно, что это ее забавляет. «А что привело вас сюда?» Она снова сделала неопределенный жест. «Банк моего жениха ведет кое-какие дела с одной крупной компанией, которая, насколько я понимаю, принадлежит ваша газета. Кажется, так». Я посмотрел на ее жениха. И снова мне почудилось в нем что-то юношеское. Возможно, все дело было в его по-мальчишески тонкой шее или манере энергично и уверенно раскланиваться со своими приятелями из администрации. Мне вдруг показалось, что это Кэролайн Краули немного старше своего жениха. Но, с другой стороны, женщины по 30, как правило, мудрее мужчин того же возраста. Так что, скорее всего, она просто держится более солидно. Тем не менее, я чувствовал, что все не так просто. Если в действительности она была не старше его, значит, ее что-то состарило. «Нет, я вовсе не думала как-то умалить достоинство вашей газеты», — сказала она, покачивая ногой. «У вас замечательная газета, поверьте. Мне, в общем, нравится такое, ну, что ли, этот бульварный привкус. Знаете, я, конечно, читаю «Таймс», там и наши, и международные новости, но в вашей газете есть еще кое-что. Понимаете, какое-то ощущение реального города. Ну, грубый наждак, что ли. Этого нет в «Таймс». Она бросила взгляд на своего жениха, который, судя по его жестикуляции, говорил о теннисе, показывая, как он наносит удар справа. «А ваш жених увлекается теннисом?» «Чарли?» — спросила она. «Да». «А можно я задам вам еще один вопрос?» «Конечно». «Вам не приходит в голову, что любой ваш поступок можно было предвидеть заранее?» Я внимательно посмотрел на нее. Ее вопрос никак не был связан с нашей беседой. «Я хочу сказать, что происходит все время одно и то же. Разве не так?» — спросила она, подняв темные брови. «С какими-то беднягами случаются ужасные, но тривиальные происшествия, причины которых также вполне заурядны. И вы спешите туда за достоверными сведениями или что там вообще интересует репортеров. И так изо дня в день, верно?» «Да, я отыскиваю интересные события». Я отпила из стакана. «А я слышала, что вы большой любитель расследований и занимаетесь теми случаями, где вам приходится серьезно копаться в чьем-то мрачном, грязном, жутком прошлом. Ну, там какого-нибудь политика или кого-то еще, и находить нечто важное, но важное именно в смысле расследования». «А вам не кажется, что наш разговор стал излишне серьезен?» «Ну, — начала она, несколько смягчая тон, — если я и была грубой, это потому, что грубые вопросы, как мне кажется, всегда самые уместные». «Вам нравятся грубые вопросы?» Я чувствовал, как алкоголь ударяет мне в голову. «А тогда позвольте вас спросить, зачем это вам понадобилось выходить замуж за явно порядочного, интеллигентного, красивого, здорового и перспективного парня, как ваш жених, когда вы могли бы подцепить какого-нибудь никуда не годного психопата с гнилыми зубами, в желтой футболке, без счета в банке и с мозгами, начиненными немыслимой похабелью, с которым, тем не менее, было бы гораздо интереснее побеседовать и переспать?» Она в удивлении откинулась назад, полуоткрыв свой прелестный ротик. «Вот так!» — я качнул головой. «Вот вам грубый вопрос. Я могу задать другой. Могу, к примеру, спросить, долго ли еще я должен притворяться, что ваш игривый разговор затеян просто так, без всякой цели? Женщины с вашей внешностью, бывая на вечеринках, не подходят вот так вот запросто к незнакомым мужчинам и не осуждают сначала их наружность, а потом способ зарабатывать на жизнь, находясь при этом под защитой жениха и своей чарующей прелести. И все это без всякой причины, так?» Она сидела, уставившись на свои колени. «Послушайте», — продолжил я, смягчаясь, «я просто хочу сказать, что если вам захотелось развлечься или пришла идея чем-нибудь заняться, ну, скажем, серьезной беседой, а не молоть чепуху, как это принято на коктейлях, прекрасно, я готов. Весь день я, признаюсь, не без интереса общался с лживыми болтунами, но здесь я не на работе, поэтому сделайте одолжение, кончайте с этим делом, ладно? И давайте приступим к тому, что на самом деле вам от меня нужно». Она, наконец, подняла голову и посмотрела прямо мне в лицо. В ее глазах я не заметил испуга. В них мелькнула лишь искорка веселья. «Я правда надеялась, что смогу поговорить с вами о важном деле», — сказала она совершенно другим, спокойным и звонким голосом. «О чем это?» «Это сложно. Я имею в виду, что на это нужно время». «Понятно», — сказал я, хотя на самом деле ничего не понял. «Можем мы поговорить?» — спросила она. «Конечно». «Сегодня вечером?» «Вы это серьезно?» Она кивнула. «Давайте уйдем прямо сейчас». «Хм, и куда же мы пойдем?» «Ко мне. Примерно 15 кварталов отсюда». Она пристально посмотрела на меня. «Чарли мог бы остаться здесь». Синева ее глаз соперничала яркостью с почтовым ящиком. «Знаете, Кэролайн Краули, я вовсе не уверен, что нам вдвоем стоит покидать вечеринку». Она провела пальцем по жемчугу, улыбнувшись как бы про себя. Она перестала разыгрывать из себя девочку и посмотрела мне в глаза немигающим взглядом. «Должна ли я это понимать, — проговорила она хрипло, — как намек, что мы находимся под защитой вашей добродетели, а не моей?» «Да, именно так». «Нет, — сказал я себе, — дело тут не в сексе. У нее на уме было что-то другое. Возможно, из этого получился бы интересный сюжет. Я давно уже усвоил, что нельзя упускать ни единого шанса, если хочешь заполучить хороший материал. Я сказал ей, что отлучусь на несколько минут, нашел телефон и позвонил Лайзе, понимая, что уже поздно, и она могла отключить звонок, чтобы не будить детей, ведь дом у нас совсем маленький. Включился автоответчик. Я пробормотал в трубку, что у меня встреча с кем-то, и что мы отправимся куда-нибудь вместе выпить. Было ли это ложью? Отчасти да. Я не сделал, да и не собирался делать ничего такого, чтобы чувствовать себя виноватым. Но солгать в данной ситуации мне было легче, чем объяснять, с какой-то стати я уезжаю с вечеринки вместе с женщиной в персиковом платье, с которой познакомился несколько минут назад. Поэтому я и сказал, что еду выпить. Моя жена уже привыкла к таким звонкам, ведь это, по сути, часть моей работы, и обычно лишь требует, чтобы я всегда надевал нижнее белье и был дома к 5:30 или 6 утра, когда дети влезают к нам в кровать. Салли и Томми, спотыкаясь в полусне, ковыляют в нашу комнату, заползают под одеяло, укладываются между нами и после этого иногда снова засыпают, распространяя по комнате сладкий запах детского дыхания. Но чаще всего они начинают шумом барахтаться под одеялом, не давая нам заснуть. Бывает, что я все-таки опять погружаюсь в сон, всегда беспокойный и неглубокий. И Салли некоторое время лежит, думая о чем-то своем, а потом перелезает через меня и спрашивает прямо в ухо что-нибудь вроде: «Пап, а у Латиши есть волосы внизу?» Латиша — это дочка Джозефины. Вечно угрюмая чернокожая девица 15 лет, ростом около 6 футов. Я вполне допускаю, что у нее есть волосы на низу, как говорит Салли. И еще я почти не сомневаюсь, что там вообще все тщательно обшарил какой-нибудь ее приятель. После этого я открываю глаза, примерно в 6:57, и вижу свою 3,5-летнюю дочь, широко открытыми ясными глазами, наблюдавшую, как ее небритый папочка восстает ото сна, словно из могилы. Может быть, она, видя мои отяжелевшие веки, проблески седины в небритой щетине, интуитивно понимает, что я гораздо ближе к смерти, чем она. И видеть ее лицо вот так рядом, рядом с моим, есть для меня величайшее в мире благо. А потом сюда является ее брат в пушистом желтом комбинезоне. Ему 1,5 года. Это гроза плюшевых медвежат и уже влюблен в свой пенис. Он радостно хихикает и фыркает, набрасываясь на меня, и тогда я беру их обоих на руки и, изображая рычащее чудовище, создаю невообразимый шум, который одновременно и пугает их, и приводит в неописуемый восторг. А в это время моя жена, пользуясь случаем, незаметно проскальзывает в ванну. А ради таких моментов я пожертвовал бы чем угодно, даже своей жизнью. И все же, когда я, повесив трубку, снова увидел Кэролайн Краули, стоявшую на ярком свету и весьма выигрывавшую в подобном освещении с номерком на манто и готовую покинуть зал, мои мысли приняли совершенно другое направление. Я не мог бы сказать, что я не был самим собой, вовсе нет, Я был самим собой, просто ожило мое второе «я», то «я», которое стремится продолжить тайный диалог со всем, что есть порочного в человеческой природе. Есть люди, вовсе не стремящиеся избавиться от своих пороков, напротив, они даже находят в них некоторое очарование. Они счастливы, или вернее довольны. Они размахивают теннисными ракетками, на залитых солнцем кортах, регулярно проверяют масло в моторе своей машины и смеются, когда смеется публика в зале. Они всегда в рамках дозволенного. Их не интересует, что может появиться из темного холодного омута человеческих взаимоотношений.